Возвращение. Город глохнул в снегу, как ухо, заложенное ватой. Сугробы катятся по вспухшим улицам. Дворы полны до края заборов, как мучные лари. Холодно. Мглистое небо течет, цепляясь от трубы. На трубах небо навязло, как водяные травы на сваях, и струится кизячными дымками. Холодно. Заносы осадили город. Где-то в степи мерзнут санитарные поезда. И, может быть, отец? Вчера один поезд вырвался из заносов. Я побежал встречать его. Поезд подошел, встал. Никто не выходил из вагонов. Это был поезд мертвых. Больные померзли в дороге. Трупы складывали на перроне. Но папы среди них не было. Холодно, тоскливо. Очень хочется пойти в библиотеку поработать с ребятами, разобрать книги, потолковать о сегодняшней газете. Но мне все еще неловко показываться туда после разгрома Швамбрании. А что Швамбрания? Львиное чучело, набитое трухой, хлопушка без сюрприза. Даже Оське скучно уже играть в нее. От скуки мы идем навестить алхимика. Утопая в снегу, пробираемся в подземелье. Отвратительная картина. Они, очевидно, все перехватили лишние дозы эликсира. Филенкин валяется на полу. Жену швамбранского претендента Агриппину тошнит в углу. Только алхимик еще держится на табурете. «Хочешь эликсиру?» — предлагает он мне плещущийся стакан. «Будешь веселый, как я». Я беру стакан из его нервных пальцев. Мерзкая вонь сивухи бьет мне в нос. Да ведь это же ужасная догадка. Это самогон. «Хе-хе, конечно, самогон», — говорит алхимик. «Чистый изюминский, собственной гонки. Мой эликсир швамбрания. Ваше швамбрание тоже. Самогон своего рода. Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки». Не дослушав, мы выбегаем. Что за несчастье сыплются на нас? Неужели мы были помощниками самогонщика? Кустарная фантазия, мечта собственной перегонки. Совершенно удрученные, мы рано ложимся спать, без мечты и свистков. Сон неуютный и рыхлый, как сугроб, принимает нас. Глубокой ночью нас будет резкий стук. Оська продолжает спать, я вскакиваю. Я слышу слабый голос отца, жив. Его вводят по лестнице. Шаги неуверены, редки. Он желт и страшен, папа. Борода огромная, как манишка, лежит на груди. Он снимает шапку. Мама бросается к нему, но он кричит: «Не смейте никто подходить, вши, я вшивый, умыться сначала и поесть. Картошки бы». И голос его трясется вместе с головой. Мы разжигаем буржуйку, жарим картошку, греем кофе. Мы ставим на стол праздничную лампешку. Прямо пир горой. Вода для мытья согрелась. Мы уходим в другую комнату. Мы слушаем, как стучит мыло о папины кости. Через четверть часа нас зовут обратно. Папа в чистой рубахе, умытый, и не такой уже страшный, рассказывает о фронте. Пока он рассказывает о себе, он говорит спокойно. Кажется лишь, что непривычная борода тяжелит речь, но вдруг он начинает задыхаться от волнения, он плачет. «У меня больные, умирающие, в коридорах валялись на замерзшей моче. В три вершка. Я же врач, и я не могу». Мама успокаивает его. Отец приходит в себя, он пьет кофе и наслаждается комфортом. Он глядит на меня. «Здорово вытянулся», — говорит он, и знакомым жестом ущемляет мне нос. «От рук совсем отбился», — спешат пожаловаться тетки. «Все книжки растаскали пролетарием». «Оставьте вы свои мерки», — говорит, волнуясь папа. «Мне странно, как можно в такое время корпеть над мелочами? Если бы вы видели, какие лица были у наших, когда они гнали их, если бы вы...» Через час мы расходимся спать. Итак, я сдал дежурство главного мужчины. Но тут я чувствую, словно какой-то поезд, стягивающий меня все это время, словно этот поезд распустился. Я ощущаю, что у меня внезапно разряжается дыхание. и бросившись головой в подушку, я невыносимо глубоко и сладостно плачу. Я плачу сразу и за папин сыпняк, и за свои волнения, и за уральских красноармейцев, и за бедного Степку, и за самогонную обиду, и за много еще другое. Но ни одна из этих слез не орошает почвы швамбрании, ни одна. Утром я пойду в библиотеку. Огонь и пепел. Бронепоезд влетел в город. С вокзала его перевели на внутреннюю городскую ветку. На этой ветке почковались все старые амбары, и она называлась амбарной. Бронепоезд, лязгая, появился на амбарной ветке. Он невежливо и назидательно ткнул в лицо Брешки и Лобазов свои орудия. Пеги в камуфляже, бока броневагонов были помяты в боях. Особенно пострадал паровоз. Ему разворотило вперед. В грязно-зеленом своем панцире он напоминал огромного воинственного рак с оторванной клешней. Выведя свой бронесостав на ветку, он, пятясь, ушел на станцию чиниться. Мы в это время по заданию комиссара снова рисовали в библиотеке плакаты «На борьбу с тифом». Опять, не щадя силы красок, мы уснащали изображаемых насекомых чудовищным количеством ножек, сишков, усиков. Опять многоножки, сороконожки, стоножки выползали на наши устрашительные плакаты. А под этим нанизывались уже заученные строчки стихов собственного изготовления. «При чистоте хорошей не бывает вошей». Через несколько дней все было готово. Мы собирались сдать работу. Мне сказали, что комиссар заседает в бронепоезде. Я понес туда готовые плакаты. Глухой и замкнутый в себе, костенел в тупике бронепоезд. «Куда ходишь?» — спросил меня часовой. «К товарищу Чубарькову. С личными плакатами», — гладко отвечал я. «Предъявь», — сказал часовой и долго смотрел на плакаты, развернутые мной. «Здорово, в точности», — сказала наконец. «Ну, проходь». Я тихонько вошел в вагон. Меня не заметили. Там было накурено. Председатель ЧК был там, комиссар и еще много народу. Было полутемно и глухо, как в каземате. Люди в вагоне были взволнованы. Броневая толща, надетая на вагон, давила и успокаивала их. Говорил очень худой человек в кожаных штанах и коротком тулупчике. «Я, как командир бронепоезда, — говорил он, — заявляю, что бойцы, орудия и боеприпасы в полной мере готовы. Задерживает ремонт паровоза. За железнодорожниками вот за кем дело стало». «Ну что же, — сказал председатель ЧК, — в таком разе обсуждать нечего. Подождем, что железнодорожники скажут. Сейчас Рабилка явится, расскажет. Спать вот только клонит. Я 4 ночи не рассупонивался».